Глава четвертая. Я проснулся от хриплого крика петуха. С недоумением, подняв голову, я обнаружил на стуле возле своего раскладного дивана надрывающийся китайский будильник. Хлопнув его по широкой клавише, я заставил замолкнуть несчастную птицу. Уже рассвело. Я потянулся и огляделся. Моя комната. Сколько мелочей и сколько воспоминаний. Казалось, навсегда погребенных под ворохом других мест и событий. Телевизор на столике. Моя гордость в то время. Gold Star RTB. Под ним видеоплеер Akai. Все привезенное из Польши. Купленное в лучшие времена. Под столиком на полу дешевая китайская копия приставки Nintendo. Точнее, это сейчас я знаю, что это дешевая копия. А по тем временам вполне себе дорогая и респектабельная вещь. Выменял ее на рабочий кассетник «Маяк-232» с колонками «Радиотехника». Помню, как с пацанами резались по вечерам в танчике. «Супер Контра» и «Кастлвания». Сигаретный дым стоял коромыслом. Дешевое пиво лилось рекой. Старшие классы. Да, отец мне позволял слишком многое, если уж совсем честно. Кажется, у него просто руки опустились. От всего сразу. И от неудач в личной жизни. И от происходящего вокруг, в стране. Табаком в комнате до сих пор пованивало, а белые обои, которыми был оклеен потолок, неэстетично пожелтели. Я вздохнул и поднялся с кровати. Сделал небольшую разминку. Потом пошел мыться в ванную. Посмотрел на себя в зеркало. Совершенно детское лицо с едва наметившейся щетиной и тощее, даже тщедушное тело. Блин, и как вообще во мне душа держится? Как меня ветром не сносило. С этим тоже надо будет что-то делать, приводить себя в нормальную форму. Кстати, после вчерашнего борща и здорового сна желание сделать затяжку уже не так сильно донимало. Может и вправду эта зараза больше психологическая? Глядишь, тело за пару-тройку дней окончательно адаптируется к отсутствию никотина, и можно будет нормально жить. Тихо. Стараясь не разбудить отца, я постирал вручную комок, после чего развесил его на лоджии в моей комнате. Потом сделал себе яичницу на кухне и позавтракал. Надо будет что-то с кормом придумывать все-таки. Хотя бы отцу объяснить, как правильно кормить котов, так сказать, из подручных средств. А то он рыбой в рационе злоупотреблял. Это я хорошо помню. Возможно, проблемы с Васькиным здоровьем крылись именно здесь. Дальше пришло время одеваться. И надо сказать, это было очень непросто. Выбор был совершенно небольшой. Я нашел еще одну светлую узбекскую футболку из натурального хлопка и легкие льняные штаны, сшитые на манер джинсов. Вполне приличные штаны, должен сказать, хотя тогда мне казалось, что они как-то простоватые. С обувью было сложнее всего. Были заношены вдрызг туфли, в которых я ходил в школу. Да те самые дерматиновые кроссовки, в которых я приехал. Почесав затылки, я решил остановиться на кроссовках. Подумав немного, накинул сверху еще клетчатую рубашку. Все-таки на улице не то, чтобы жарко. Плюс 17 всего. Я спустился на улицу и пешком пошел в сторону Советской. Можно было воспользоваться автобусом. Идти было не то, чтобы близко, но, во-первых, те ходили нерегулярно. Во-вторых, я так и не взял у отца денег, и у меня даже пары бумажек на проезд не было. А еще мне было интересно прогуляться по городу при дневном свете. Перед нашим домом был огромный пустырь, на котором в течение следующих 10 лет построят еще 5 домов. Я обошел его через дворы соседних 9 этажек и оказался в 5-м микрорайоне. Тут был продуктовый магазин с еще сохранившейся с советских времен вывеской. Ни о каких сетях в то время в маленьких городах не было и речи. На тротуарах разбитый асфальт. Ремонтом никто не занимался. Как минимум несколько лет. Как результат, бордюров почти нигде не осталось. А часть дорожек просто погрузилась в грязь, заставляя прохожих искать пути обхода через пустыри. Не в лучшем состоянии были и сами улицы. Колдобины, заплатки, прорехи. Машин во дворах было гораздо меньше. И почти все, за редкими исключениями, отечественного производства. Жигули разных модификаций. Москвичи, Волги. Через двор пятой школы я вышел к обувной фабрике. В те годы все думали, что она благополучно загнется, как и большинство предприятий города. Однако же она не просто выжила, а создала бренд детской обуви «Котофей», который потихоньку, к концу десятых годов, стал известен по всей России. Но сейчас здание, где будет находиться их фирменный магазин, производило удручающее впечатление. Трещины, потеки, пожелтевшие окна, готовая декорация про фильм о зомби-апокалипсисе. На улице почти никого не было, лишь круглосуточные ларьки работали у перекрестка. Возле некоторых толпились личности, для которых пятничная ночь еще не закончилась. Мимо с характерным металлическим дзыньканьем проехал старенький Лиаз. Опять нахлынули воспоминания, а я вдруг почувствовал себя неприятно беззащитным перед миром вокруг. Ведь все, что у меня есть, это информация. Воспоминания о событиях, которые в этом мире только предстояли. Хватит ли этого, чтобы кардинально изменить свою жизнь? Создать рычаги влияния, которые позволят ворочить камни самой истории? Я вспомнил свое тщедушное отражение в зеркале и вдруг ощутил себя мелким и незначительным. «Хватит!» – одернул я себя. «Ты – это плюс 30 лет жизненного опыта. Это знания, о которых твоя молодая версия и мечтать не смела. Информация – это все. Это та самая сила, которая правит миром. И у тебя она есть». Офис Вениамина Петровича находился в историческом здании, на втором этаже. Я подошел к подъезду и поглядел на часы. Без 5:08. Что ж, все отлично. Начиная такие отношения, лучше с самого начала демонстрировать точность и пунктуальность. Внизу охранник внимательно оглядел меня и записал паспортные данные, выдав бумажный квиток-пропуск. Тут недавно был сделан ремонт. Старая мраморная лестница отполирована, перила обновлены, восстановлена леплина на потолке. В коридоре на втором этаже на полу был настелен паркет. Похоже, старый, но недавно циклеванный и покрытый новым лаком, который неприятно скрипел под пластмассовыми подошвами кроссовок. Я нашел тяжелую деревянную дверь с табличкой «Малиновский Вениамин Петрович, адвокат» и чуть ниже «Московская областная коллегия адвокатов». Никаких звонков рядом с дверью не было, поэтому я постучал 3 раза и стал ждать. Изнутри послышалось какое-то движение, и через несколько секунд дверь открылась. В проеме появилась эффектная блондинка с огромными грудями, которая не скрывал, а скорее подчеркивал черный деловой пиджачок и белая блуза под ним. «Александр, верно?» – улыбнулась она. «Да», – кивнул я. «Отлично. Вениамин Петрович вас ожидает. Проходите». Я вошел в приемную. На секретарском столе стоял огромный монитор с плоским экраном. Роскошь по тем временам. Тут же находился сам компьютер и большой лазерный принтер. Еще большая роскошь. В приемной был сделан хороший ремонт. Мебель была добротной, и если бы не старая эрготехника, ее вполне можно было бы принять за предбанник рабочего места чиновника средней руки. Однако же в самом кабинете уже пахло откровенной роскошью. Дорогущий кожаный диван у стены, деревянные панели, старинная квартира на стене. Художника я не опознал. Дубовый стол хозяина, покрытый зеленым сукном. Сам хозяин кабинета сидел в полоборота на краешке этого самого стола, свесив правую ногу. Напротив него, в черном офисном кресле, расположился незнакомый мне человек в милицейской форме. Он был лыс, полноват и выглядел слегка помятым, возможно, от недосыпа. «А, Саша», – ласково произнес адвокат, – «подойди сюда. Это Дмитрий Валерьевич, следователь». «Очень приятно», – кивнул я. Следователь, немного поколебавшись, поднялся с кресла и протянул мне руку. Я ответил на слабое рукопожатие. «Саш, посмотри сюда». Он поднялся со стола и развернулся к нему. Оказалось, что на столе была разложена карта с большой надписью «Егорьевск» наверху. «Покажи, в каком доме ты живешь?» Я нашел взглядом свой дом, потом взял со стола тонкую линейку и указал на него. 28, задумчиво произнес адвокат. «А этаж?» 9. «Отлично. Дим, посмотри. Думаю, из этой точки Саша вполне мог видеть то, что видел, а?» Следователь неохотно поднялся, бросил на меня равнодушный взгляд и уставился на карту. «Отсюда», – уточнил он, показывая на мой дом. «Да, вполне. Время было 6 утра. Погода ясная», – продолжал адвокат. «Ты прописан там?» – спросил меня следователь. «Да», – утвердительно кивнул я. «Отлично. Вень, да ясно уже. Все нормально. Вы тут пишите то, что надо. Я пойду вздремну пару часиков. К обеду зайду тогда, заберу протокол». «Хорошо», – кивнул Вениамин Петрович. «Договорились». Когда за следователем закрылась дверь, адвокат посмотрел на меня. Его взгляд изменился. Стал каким-то более строгим, что ли. «Он еще не спросил, был ли ты дома 17 мая этого года», – произнес он. «Но, думаю, был, учитывая будущие экзамены. Правильно?» «Правильно», – кивнул я. «В общем, Саш, дело такое. Серьезное». Он вздохнул и почесал подбородок. «Ты вроде как сослуживец моего сына, поэтому хочу с тобой по-хорошему. Поэтому врать не буду. Дело довольно опасное». «Я слушаю», – сказал я. «Очень внимательно. Буквально у вас под окнами в начале весны убили в собственном автомобиле одного уважаемого, авторитетного человека», – продолжал адвокат. «Исполнители и заказчики хорошо известны. Ты, наверное, спросишь, а что мешает поступить с ними аналогичным образом?» «Да?» «Конечно, ничего подобного я спрашивать не собирался, но кивнул». «А вот есть причина. Ты вряд ли это поймешь без специального образования, но постараюсь объяснить. Те, кто сделал это, получили контроль над одним важным предприятием. Оно принадлежит фирме, которая находится в юрисдикции Кипра. И единственный способ добиться повторного голосования членов Совета директоров, договоренного в предыдущем постановлении срока, это дискредитирующие данные на теперешнего председателя. Его устранение ничего не решит, поскольку в этом случае управление перейдет трасту, который также вне зоны контроля моих клиентов». Он сделал паузу и улыбнулся, после чего спросил: «Понял хоть что-нибудь?» «Ваш противник – предусмотрительная сволочь», – сказал я. «Совершенно верно», – просиял адвокат. «А теперь насчет дела. Нам нужно, чтобы ты письменно под протокол подписал показания, в которых видел автомобиль предполагаемых убийц, и дал бы их точное и детальное описание. Собственно, сам протокол уже готов. Тебе нужно будет его прочитать, запомнить ключевые факты и подписать». Он снова сделал паузу, глядя мне в глаза. Не могу сказать, что мне понравилась эта ситуация в целом и само предложение. С другой стороны, риск в то время был повсюду. Если я совсем не буду рисковать, то едва ли чего добьюсь. Но что мне пришлось по душе, так это то, что адвокат не стал душой кривить и пытаться развести на показания в темную, как лоха. Сразу показал всю серьезность дела. «Смотри, какая ситуация», – продолжил он. «Ты даешь показания на то, что действительно было. Ты вполне мог это видеть. Никакого оговора невиновных, это точно. Это во-первых, а во-вторых, я собираюсь хорошо заплатить. $500 сразу после подписи, еще 300 на тот маловероятный случай, если судья все-таки решит тебя вызвать. При этом мы обеспечим транспорт и охрану». Сумма по тем временам вполне солидная. Но что-то мне подсказывало, что адвокат может дать и больше. Поэтому я начал торг. 1300 сразу, сказал я, и 500, если вызовут. Дело в том, что я хорошо понимаю степень риска. Меня ведь очень постараются найти и убить, не так ли? Не буду преуменьшать степень риска, кивнул адвокат. Но сам посуди, ты сейчас уедешь, будешь жить на закрытой территории, под вооруженной охраной, фактически круглые сутки. Ты идеальный свидетель, так что риск для тебя ниже, чем мог бы быть. Поэтому 1000 сразу и 400 потом. Плюс работа отцу, напомнил я. Вениамин Петрович широко улыбнулся. Если ты в него пошел, то сработаемся. Но гарантировать не могу. Могу обещать испытательный срок безопасности одной компании, если он будет готов в Москву переехать. Он будет, уверенно кивнул я. Только время надо будет немного, бытовые вопросы решить. Если он подойдет, с квартирой поможем. Там есть служебная на первое время. В общем, пускай приходит сюда в понедельник к 10, сведу с нужным человеком. А дальше уж от него будет зависеть. По рукам, ответил я. Вениамин Петрович действительно протянул мне ладони, которую я крепко пожал. На вот, он протянул мне папку. Изучи очень внимательно. Все детали, номера и так далее. И запомни, процесс будет длиться еще 3 месяца. В течение этого времени тебя могут вызвать. Запрос придет на руководство университета. К вам его спустят по разнарядке. Если это произойдет, я выйду на связь. Да, Диму не бойся, если что, он наш. Хотя иногда и любит выделываться. Я не сразу понял, что он говорит про следака. Принято, кивнул я и погрузился в чтение протокола. Где-то 40 минут я выучил все, что было необходимо, и сообщил об этом Вениамину, который все время листал какие-то бумажки у себя за столом. «Уверен?» – спросил он. «Абсолютно. Номер машины, которая была припаркована справа от авто, на котором приехали убийцы. Н901РЕ77», – ответил я. «Молодец», – удовлетворенно кивнул адвокат. «Можешь подписывать». Я потянулся к подставке с дорогими ручками на его столе и вопросительно взглянул на него. Тот утвердительно кивнул. Поставил свою подпись и вернул бумаги. Вениамин Петрович тем временем открыл сейф, скрытый за одной из деревянных панелей, отсчитал доллары, спрятал их в чистый белый конверт и протянул мне. Я подошел и взял деньги. Открыл конверт и тщательно пересчитал зеленоватые купюры. Потом удовлетворенно кивнул и спрятал конверт в карман. «Зайди к часу», – попросил адвокат. «Надо подпись продублировать для дела. Дима принесет». «Зайду», – кивнул я и посмотрел на часы. С момента начала нашей встречи прошло 1 час. Что ж, шальные деньги делаются быстро, это правда. И так же быстро может за них прийти расплата, если не быть осторожным. Об этом нужно теперь помнить. Обратно я шел быстрым шагом и по дороге заглянул в автомагазин, где на витрине стоял базовский движок. Насколько я помнил, магазин работал по субботам. Так и оказалось. Он был открыт до 17:00. Вполне можно было успеть сделать задуманное. Потом я зашел в обменник, расположенный в гостинице «Егорьевск», поменял $600. И только после этого чуть не бегом вернулся домой. Отец как раз только закончил то ли завтрак, то ли обед и мыл посуду. «Ну что, успел по своим делам?» – спросил он, закрывая воду. «Да, пап», – кивнул я, – «теперь нам с тобой надо успеть с другими делами». Отец глянул на меня с удивлением. «Одевайся, мы в магазин идем», – сказал я и тут же добавил. «Пап, у дяди Коли с 4-го вроде машина на ходу, да? Здоровая такая». «Опель у него, да», – подтвердил отец. «А что? А мужики знакомые у тебя на работе сейчас есть?» «Ну, есть дежурная смена, а что случилось-то?» «Надо движок купить и привезти его в автоколонну. Он, зараза, тяжелый, нужно 4 человека, плюс машина для перевозки». «Что?» – растерялся отец. «Что за движок? Ты о чем?» Я достал размененные деньги и положил на стол. «Вот», – сказал я. «Тут на новый движок и чтобы мужикам заплатить. И за транспорт, и помощь в ремонте». Сказать, что на отцовском лице появилось выражение удивления, значит не сказать ничего. Чтобы объяснить происхождение денег и не вызвать его негативную реакцию, мне пришлось проявить чудеса фантазии и изворотливости. Но ничего, справился.